Утром, собрав все вещи и позавтракав, Райс запер дверь и вытащил шар. Улица, где он жил, была пустынная. Часто ранней, солнце только-только взошло. Наверняка в тавернах и пекарнях сейчас принимаются за выпечку. Разжигая печь, я старалась поменьше зевать и удержаться от соблазна прислонить голову к плечу Райса и поспать, пока он всматривается в сверкающий шар. «Север-восток», — сказал он, отпуская волшебный, им же созданный артефакт. «А никто его не увидит?» «Нет, только мы. Я чары отвода глаз наложил». «Ты можешь использовать магию? Или только амулеты?» Я вспомнила, как он мгновенно создал на площади защитный купол. «Конечно могу. Просто в целях безопасности делаю это весьма редко, не желая привлечь внимание». «Получается, все считают, что ребятню тогда спасли мои чары?» «Занятно. То есть, как маг, Райс не зарегистрирован?» Не удержалась, спросила. «Нет, сила у меня небольшая. Но сущность оборотня при проверке не скроешь. Сама понимаешь, если 1-2 раза в месяц применять магию, никто этого и не заметит. Но скрыть частое или постоянное использование чар не получится. Я спокойно обхожу себе силы. Оставаться оборотнем мне важнее», — пояснил Райс, а потом достал карту. Какое-то время что-то вычислял, а потом заявил. «Скорее всего, наш преступник сейчас по пути в Арнас». Арнас — городок чуть больше Лантара, который находился в сутках лета на метле. Я неплохо знала его, так как бывала в нем не раз. «И сколько будем добираться?» — поинтересовалась, понимая, что метлы с собой нет. «Трое суток», — коротко ответил Райс. «Готово?» — уверенно кивнула, пытаясь стряхнуть зевоту и сон. Шар рванул вперед, и мы почти бегом направились за ним. Скоро Лантар остался позади, а мы вошли в лес. Я бывала в нем, казалось, сотни раз. И когда отправлялась собирать травы, на метлу садилась только на обратном пути, предпочитая прогуляться и насладиться этим сполна. Но сейчас наш путь лежал в другую сторону, ту самую, куда забираться я не рисковала. Во-первых, на север-востоке начинается чаще. Во-вторых, встретить там нечисть, порой не очень дружелюбную, шанс возрастает. И в-третьих, болото, которое находилось в той части, старались всегда обходить стороной. Гиблое оно. Я, конечно, сообщила об этом Райсу. Не утерпела. «Шар показывает самый короткий путь, а не безопасный. Можем направиться и в обход, как это наверняка сделал наш преступник, но рискуем пустить его. А так, скорее всего, мы окажемся в Арнасе одновременно». Я покосилась на Райса, а потом подумала. Ну, в общем-то, сам решился и напросился на неприятности. Сильно сомневаюсь, что присутствие ведьмы в лесу останется незамеченным. Вскоре солнце стало припекать, и я достала свою любимую шляпу. Жаль, магия из нее ушла. А из накопителей, хоть и было ее там немало, вытянуть силу не удалось. Лес в этой части мне был почти незнаком, поэтому я прислушивалась и присматривалась. Понимала, что Райс — оборотень, учует чье-то присутствие. Но привычка не упускать из виду детали давала о себе знать. Несколько раз я с сожалением смотрела на травы, которые можно было бы собрать, но понимала, что без магии не смогу их быстро высушить. Да и носить с собой тоже не получится. На обед Райс поймал зайца и зажарил его на костре. Управился он с ним ловко, умело. И я в который раз подумала, что, несмотря на свой поганый характер, шуточки и подколки, он вполне способен справиться не только с моей защитой, но и позаботиться в нашем путешествии о мелочах. Я, привыкшая брать еду с собой, накладывая на нее чары, не позволяющие испортиться, а чай подогревать при помощи магии, и не подумала захватить спички, котелок, соль, которые весьма нам пригодились. Примерно через час после привала мы добрались до места, где начинался самый что ни на есть дремучий лес. Часть деревьев была повалена. Некоторые заросли мхом и мухоморами. Елки напоминали изрядно потрепанные стрелы. Я чувствовала силу этого места. Особую магию. Дыхание. Там в глубине точно прячется немало тайн. Но все они опасны. Не предназначены для человека. Впрочем, я ведьма. А Райс — оборотень. Справимся. Сквозь чащу пришлось пробираться медленнее. По возможности, мы старались не тревожить старые, местами покрытые мхом деревья и ветки, которые часто переплетались над нашими головами. Небо практически не было видно. В лесу нас окутал посреди белого дня сумрак. Шарже, зачарованный Райсом, упорно летел вперед. Несколько раз я теряла его из вида, поэтому доверилась чутью и наблюдательности своего невольного защитника. Сам же лес был тих и неприветлив. Поскрипывали от холода ветра ветки. Вдали слышались тревожные птичьи голоса. То тут, то там встречалась паутина, натянутая между деревьев. И мы с Райсом обходили эти места как можно дальше. Я-то понимала, что подобными чарами нечисть пытается защитить свой дом. Но больше всего на свете хотела, чтобы наше присутствие в лесу оставалось незамеченным. К вечеру мы должны были выбраться к небольшому ручью, текущему неподалеку от болота. Ночевать рядом с ним не хотелось. Все же магии у меня нет, у Райса же она ушла на подпитку шара. А нечисти в тех местах явно полно. Но других вариантов не имелось. Мы и вышли к ручью. То, что вовсе не к тому, какому надо, уже значения не имело. Райс хмурился, принюхивался, сверялся с картой. А потом подозвал зачарованный шарик, который... не откликнулся. Хуже того. Он так ехидно мигнул и исчез прямо в воздухе. Райс озадаченно уставился на то место, где он недавно висел. Так и знала, что добром это не закончится. А куда он? Не понял, да? Нечисть подменила. Правда, кто именно постарался, не могу сказать. Может, леший, может, болотник, а может, кикимора. Тебя не обрадует встреча ни с одним из них, меня, кстати, тоже. Я оглянулась, высматривая следы присутствия нечистой силы, прислушиваясь к едва слышным шорохам леса. Но ничего не обнаружила. Разве что откуда-то слева тянуло характерными болотными запахами. Застоявшейся водой, илом, мокрым деревом. Не переживай. Куда направился наш преступник, я знаю и так. Запах его помню. Учуять не проблема. Оптимистично звучит. Заметила я, скидывая вещи и начиная очищать небольшую полянку. Неподалеку от ручья для ночлега. Райс тем временем обернулся в волка и исчез среди деревьев. Пока он охотился и добывал нам ужин, я насобирала хвороста. Валежника в лесу было немало, и я принесла побольше. К тому моменту, когда вернулся Райс с очередным зайцем, все же волк, этого не отнимешь. Я окуталась в плащ, бесшумно пытаясь согреться. Райс обернулся, сверкнул в мою сторону глазами. Быстро и сноровисто разжег костер, возле которого я уселась и блаженно вытянула руки. Ужином тоже занимался в основном он, не считая того, что я пару раз ходила к ручью за водой. К тому моменту я настолько устала за день. Все же не приходилось мне столько ходить без отдыха, что с трудом удерживалась, чтобы не закрыть глаза и не провалиться в сон. На ужин Райс потушил зайца с какими-то травами, и мы сытно поели. Костер гасить не стали. Наоборот, подбросили в него веток. Райс снова обернулся в волка. И я тут же забралась к нему под бок. Его звериная ипостась меня вовсе не пугала. Вроде понимала, что хищник. Но чувствовала, вреда не причинит. Волк, прислушиваясь и не обнаружив никакой опасности, подставил ухо, которое я с удовольствием почесала. Солнце к тому моменту, как мы улеглись возле дерева, окончательно село за горизонт. Лес укрыла беззвездная темная ночь. В отблесках костра возвышались силуэты деревьев. Где-то вдали ухали филины, отправляясь на охоту. Да квакали лягушки. Я почти уснула, когда раздался девичий крик. Подскочила, оглянулась. Райс безмятежно спал. Костер рассыпал ленты пламени. Вокруг было тихо. Подумала, что мне почудилось. Нечисть и не на такое способна. Лишь бы заманить жертву в ловушку, да вытянуть жизненную силу. Я подбросила пару веток в огонь. Взгляд случайно упал на котелок, стоящий неподалеку. В чистой воде отражалось нежное девичье лицо. Про такое говорят губы, лепесток розы. Глаза — безмятежная синь. «Помоги!» — едва слышно прошептала она. «Ты кто?» «Лиара! У меня почти не осталось сил! Помоги, ведьма!» «Разве откажешь тому, кто нуждается в помощи? А уж сказать про то, что магии во мне ни капли, это последнюю надежду отобрать». «Я на болоте. Поторопись!» Ее голос стал подобен шелесту ветра, а затем и вовсе исчез вместе с изображением. В котелке отражалась лишь обычная вода. Вдали снова раздался жалобный крик. Я подскочила. Резко обернулась к Райсу и решила, что ни за что одна к болоту не пойду. Я хоть и ведьма, но не настолько безрассудна. «Райс!» — позвала волка. Тот лениво открыл глаза, обозрел окрестности, убедился, что опасности нет. Снова собрался заснуть. «Меня о помощи просит. Я к болоту сейчас пойду», — сообщила вежливо. Волк приподнялся, рыкнул и попытался оттиснуть меня в сторону дерева, явно намекая, что одна ведьма точно сошла с ума. «Прекрати! Я не могу не помочь!» Обогнула оборотня, подхватила зелье из сумки. Рассовала по карманам. Подумав, достала нож. «Тебе сказать, что я по этому поводу думаю?» Он уже успел обернуться и подошел ко мне ближе. «Нет». «И правильно. Приличных слов в моей речи не будет. Но все же позволь напомнить, что ты под проклятием, и с ножом идти против нечисти...» Послышался крик. Я вздрогнула. Райс нахмурился. Сдается, он даже не слышал его, а догадался о случившемся по моей реакции и осознал, что останавливать меня себе дороже. Сделает только хуже. Молча подхватил меч, вздохнул и ехидно сказал. «Вот это я понимаю. Остаться незамеченным в чаще». «Райс!» Я уже прибавила шаг и нырнула в кусты, ориентируясь на болотные запахи. «И что тебя смущает?» «Наверное, тот факт, что я впервые защищаю нечисть». «Она тоже разная бывает», — заметила я, прибавляя шаг. «Сдается, так будет быстрее». Подхватывая меня и перекидывая через плечо, будто добычу, заявил Райс. «И не смей возмущаться. Тут ноги сломать, расплюнуть». Я как открыла рот, готовая разразиться тирадой, так и закрыла. Смысл спорить, когда время уходит. «Налево!» — скомандовала в ответ. Райс дал мне мгновение, чтобы устроиться поудобнее. Теперь я обхватила его за шею руками, а ногами обвила талию, повиснув на нем, как обезьяна на ветке. И после этого он сорвался на бег. «Ай! Ой! Дерево! Снова дерево!» Я только и успевала вопить, хотя Райс удачно уворачивался от всех препятствий. «Налево! Ой! Мышь летучая на ветке! Правее! Стой! Мы на месте!» Отцепила от него дрожащие руки, а потом не удержалась и выдохнула. «Ну ты... оборотень! Коварный, наглый серый волк!» Райс хмыкнул, вытащил меч и оглядел абсолютно спокойное болото, где квакали лягушки. Вдали плавали огоньки-обманки, способные заманить путников в трясину. «Ну и?» — уточнил он. «Эй, кого тут спасать надо?» — крикнула я, решив, что скрываться уже бесполезно. Тихо и спокойно пройти лес не получится. В дальних зарослях послышался крик, и я разогналась и прыгнула на первую кочку. Райс последовал за мной, и стоило нам оказаться на болоте, как иллюзия тихого, спокойного места с него слетела. То тут, то там выглядывали кикиморы. Волосы их напоминали солому зеленого цвета. Черные глаза сверкали, руки с острыми коготками тянулись к нам. Ноги у болотной нечисти были с перепонками. Виднелись, когда кикиморы ныряли. Водная нечисть вообще не любит ступать на землю, предпочитая такие вот болота. Огоньков стало в разы больше. Где-то вдали послышался птичий крик, который слился с девичьим. Кикиморы, порадовавшись, что к ним в лапы попала добыча, бросились в воду и поплыли к нам. В первую я запустила комком грязи, вторую подобравшуюся отпихнула ногой. Дальше уже действовал Райс. Его меч преобразился, сверкнул огнем, и кикиморы, боящиеся пламени больше всего на свете, взвыли, но отступать были не намерены. Я прыгала с кочки на кочку, решительно добираясь туда, где требовалась моя помощь, предоставив Райсу разбираться с болотной нечистью. То и дело в воде неподалеку от меня гасли шипением огненные шары, которые срывались с меча оборотни. Одна за другой кикиморы падали в воду, проклиная нас и вереща. Я же, огрев очередную рукоятку ножа, наконец добралась до зарослей, где находилась та, что нуждалась в помощи. Наверняка лесная ведьма или дриада. Больше никто из нечисти не обратится за помощью к ведьме. Но, увидев сине-серебряный рыбий хвост, поняла, как сильно ошибалась. Меня позвала на помощь русалка! Две кикиморы не выпускали ее из своих лап, а освободиться сама она не могла, так как лежала, опутанная сетью, умирая. «А ну прочь!» Ринулась я к русалке на помощь и ударила одну из кикимор ножом. Конечно, не убила, лишь ранила. Та рухнула в воду, забулькала, уцепилась за мою ногу, но тут же получила пяткой в нос и скрылась в глубинах болота. Вторая бросилась на меня, явно намереваясь вцепиться в лицо. Я нащупала одно из зелий, понадеялась на удачу и разбила флакон о голову кикиморы. Та вдруг взвизгнула и взорвалась. А по зарослям полетели лепестки орхидей и роз. Поплыли вдоль болотной топи мыльные пузыри, складываясь в сердечки. Ошарашенно прикидывая, что же такого я положила в это зелье, не сразу заметила, что неподалеку стоит Райс. Так это он, получается, убил кикимору? В воздухе что-то звякнуло. К ногам моего защитника упали наручники. Райс скрипнул зубами. «О, мой спаситель!» Томно пропела русалка, чтоб ее. «Не знала, что ты любишь подобные игры!» Лиара, забыв, что опутана сетями и находится посреди болота, где ей только что собирались подзакусить кикиморы, стрельнула пронзительными глазками в сторону мокрого и растрепанного Райса. А я, между прочим, первая, бросившаяся ей на выручку. Вроде как и ни при чем. Вот же, нечисть! Кикиморы больше не нападали. Но я не знала, надолго ли. Поэтому оглядывалась и прикидывала, как будем выбираться с болота. «Так это ее тебе надо было спасти?» Ехидно уточнил Райс. «Да, это я позвала ведьму на помощь. Но знала бы, что поблизости есть сильный мужчина», пропела Лиара, не дав мне ответить. «В общем, русалка — это всегда русалка. В своем репертуаре. Главное — заманить первого заинтересованного мужика в сеть и влюбить в себя». И мне почему-то отчаянно захотелось ее придушить, когда она нацелилась на Райса. Как бы это ночное приключение совсем не вышло кое-кому боком. Райс тем временем аккуратно разрубил сеть, подхватил Лиару на руки и поинтересовался у меня. «До ближайшего ручья нести? Ей же к чистой воде нужно». «Да», — быстро сказала я, осознав, что Лиара может воспользоваться ситуацией и сказать что-то не то. Русалка ласково, но вполне цепко ухватила Райса за шею. Нежно ему улыбнулась и что-то шепнула на ушко. Тот кивнул, оглянулся на меня. «Давай ты вперед. Если что, прикрою». Райс перекинул русалку на плечо, выхватил меч. Чувствуя, как во мне поднимается безотчетная волна злости и, кажется, ревности, пожалела, что нет моей ведьминской силы. А то я бы... разгулялась. Русалка бы от Райса отвадила. Вопрос в том, хочет ли он этого. Перескакивая с кочки на кочку и постоянно оглядываясь по сторонам, все же кикиморы подозрительно быстро исчезли. Мы добрались до берега. Там Райс сорвался на бег. И я за ним, поглядывая на русалку затуманенным взором. Что-то я начинаю жалеть, что ее спасла. Мы добрались до ручья. Райс наклонился, чтобы отпустить Лиару. Как она потянулась к нему, кокетливо изогнулась и страстно поцеловала оборотня в губы. Тот словно закаменел. На поцелуй, похоже, не ответил. А у меня перед глазами так вообще черные точки замелькали. Очнулась, осознав, что собираюсь, несмотря на отсутствие силы, русалку проклясть и влюбить в дерево. «Спасибо за помощь», — проворковала Лиара. «Интересно, если подбить ей глаз и сломать нос, она поймет, что от Райса надо отстать». Поймав себя на том, что вообще о подобном думаю, попыталась успокоиться и делать медленные вдохи и выдохи. «И тебе спасибо, ведьма!» — крикнула она и бросила мне под ноги какой-то небольшой флакон, в котором что-то сверкнуло. «Один глоток — одно заклинание!» С этими словами, явно посчитав, что больше не нужно давать никаких объяснений, Лиара нырнула в ручей, буквально растворилась в нем и исчезла. А я, разозленная и еле сдерживающая гнев, осталась. Райс обернулся ко мне и сказал: «Спасать ее была твоя идея». «И что? Обязательно об этом напоминать?» «А ты, смотрю, и рад. Даже в таких непростых обстоятельствах, когда мы охотимся за преступником, умудряешься завести подружку». «Особенно, когда одна ведьма создает благоприятные обстоятельства», — зло заметил Райс и звякнул злополучными наручниками. «Нарываешься ведь, Любава?» «Ты что, мне угрожаешь? Маленькой, беззащитной ведьме?» — поразилась я. «Наверное, половину кикимор на болоте распугал кто-то другой, а вовсе не маленькая беззащитная ведьма», — отозвался он. «То есть мне порадоваться, что хвостатая полезла в качестве благодарности целоваться именно к тебе?» — рыкнула я, наступая на вполне спокойно стоящего Райса. «Ледышка, ты что, ревнуешь?» — вдруг тихо спросил он. «Что? Я? Тебя? Ах ты, волк облезлый! Да только вернется сила, я твою шерсть во все цвета радуги раскрашу!» — клятвенно пообещала я. «Да я на твою морду такой с глаз брошу, что ни одна женская душа на тебя не позарится! Да я...» «Так, мне это надоело», — заявил Райс, резко сократил расстояние, притиснул меня к дереву и угрожающе навис. «Отпусти!» — попыталась я вырваться из его захвата. «Но разве от лап оборотня реально отбиться?» «Ты даже не представляешь, как с каждой минутой соблазн надеть на тебя наручники увеличивается», — сообщил Райс, склоняясь еще ниже. «Только попробуй! Да я тебе...» Закончить предложение Райс не дал. Смел все мысли поцелуем, заставляя задыхаться. Не помнить даже своего имени. И как это у него получается? Почему я поддаюсь? Почему горю огнем? Стоит ему ко мне лишь прикоснуться. В какой-то момент, кажется, я застонала. Мои руки оказались в его спутанных волосах. Его губы скользнули по подбородку и спустились ниже, заставляя выгибаться. Но главное, как? В какой момент я успела оказаться окончательно притиснута к дереву, обнимая Райса ногами за талию? Осознала происходящее на долю мгновения, прежде чем губы Райса в очередной раз впились в мои. Поцелуй перерос в дикий, неистовый, горячий. Он накрыл волной, не оставив после себя ничего, кроме ненормальной нужности к этому мужчине, крепко прижимавшим меня к себе, не готовым отпустить. От него пахло лесом, дымом от костра, болотом и обещанием несбыточного счастья. «Райс», — прохрипела я, — «договаривались же, что между нами только деловые отношения». «А ты уверена, что они именно такие?» — прохрипел он. «Да». «А если я не хочу?» «Чего не хочешь?» Совсем потеряла я нить разговора. Потому что этот несносный оборотень сейчас целовал мои ключицы. «Чисто деловых отношений. Если я почти готов принять поражение, Любава». «Я тебя не понимаю». Я все же не сдержалась и выгнулась, когда он чуть прикусил мою нижнюю губу. «Готов признать, что попал под твои ведьминские чары, как волк в капкан». «Я не применяла к тебе приворотных!» Возмутилась, приходя в себя. «Да больно надо!» Райс тихонько рассмеялся. Ласково коснулся моих губ. Тут же отпустил. «По-моему, ты хуже любого приворотного, Любава». «Что?» «Нравишься ты мне, ведьма несносная». Прохрипел Райс и вдруг вздернул мой подбородок, заглядывая в глаза. «Что ты по этому поводу думаешь, Любава?» «А я должна что-то думать?» — опешила я, на данный момент пытаясь отрешиться от мысли, что горячее мужское тело прижимается ко мне. «Так страстно и приятно!» «Однозначно!» — на полном серьезе заявил Райс и не дал шанса отвести глаза. «Думаю, тебе хватит подружек и в Лантаре. Я в твой список побед. Попадать не собираюсь». «Это в тебе гордость играет? Или просто боишься?» — уточнил Райс. «Это во мне. Разум просыпается», — ответила я и начала выпутываться из его объятий. Райс отпустил, выдохнул. Я, не глядя на него, подошла к все еще горевшему костру и подкинула веток. Потом вспомнила про благодарность русалки и нашла в траве флакон. Открыла крышку, старательно не обращая внимания на замерзшего оборотня. Понюхала и впечатлилась. «Что там?» Не утерпел Райс. «Не поверишь! Вода из волшебного источника, путь которому знают только русалки!» «Волшебный источник?» Кажется, оборотень о таком и не слышал. «Он обладает невероятной силой!» «Сможет снять с тебя проклятие?» Тут же поинтересовался Райс. «Нет, но... Ляра сказала, один глоток — одно заклинание. А это значит, его сила способна на время моей ворожбы остановить действие проклятия», — пояснила я, чувствуя, как в душе просыпается воодушевление. «Судя по тому, сколько воды во флаконе, хватит раз на пять», — заметил Райс. «Да, буду беречь», — решила я, оборачиваясь и пытаясь отыскать оставленную на поляне сумку, чтобы спрятать драгоценность. Но ни ее, ни вещей Райса на месте нашей стоянки не было. Райс, осознав эту новость, обернулся в волка и начал принюхиваться. С четверть часа носился по поляне. Затем вздохнул и снова стал человеком. «Нас обворовали». «Тоже мне новость». «И так как следов преступника я не нашел, поисковой шар создать не получится». «Нечисть стащила». Вздохнула я. «Ну а кто еще? Больше точно некому. И ведь после нашего вмешательства на болоте точно не вернут. Ни на уговоры не подадутся, ни на угрозы. Будь у меня магия, наложил бы перед уходом охранные заклинания. А так... Впрочем, смысл уже горевать. Да даже если сделаю глоток воды из волшебного источника, вещи к нам не вернутся. Из оставшегося богатства теперь два ножа, мой и Райса, меч, огниво, четыре моих зелья, колода любимых карт, с которыми я не расставалась, да наручники на поясе оборотня. Накопители, увы, оставались в сумке и исчезли безвозвратно. А вместе с ними и запасная одежда, и мой плащ, и деньги, и котелок. А нам ведь еще двое суток добираться до Арнаса. В лесу-то мы найдем, чем перекусить. Райс вполне может пообедать и в шкуре волка, а я полакомиться ягодами. Как раз для них самая пора. Но в городе деньги-то нам все равно будут нужны. Предлагаю все же отдохнуть, а проблемы решать на свежую голову. Сказал Райс. Думаешь, на нас не нападут? И нечисть не применит чары? Пусть попробуют. Спокойно отозвался Райс. Я озадаченно покосилась на него, но спорить не стала. Подождала, пока Райс обернется в волка, забралась под его теплый бок и буквально сразу же уснула. Все же ночка выдалась та еще.